Лежат поэты на холмах пустынных, и непонятно, в чем же корень зла, что в поединке уцелел Мартынов, и что судьба Дантеса заберегла, что сколько раз не приходилось биться, как ни была рука его тверда, не смог поэт ни разу стать убийцей и оставался жертвою. Всегда неясно почему. Не потому ли, что был им непривычен пистолет, но бил со смехом Пушкин пулю в пулю, туза навскидку пробивал корнет. Причина здесь не в шансах перевеса. Была вперед предрешена беда. Когда бы Пушкин застрелил Дантеса, как жить ему и как писать тогда?